Глава 23. Пятый день дома. Снова я вернулся в привычную для себя реальность и, расположившись в библиотеке поместья, занимался тем, что при помощи живой карты просматривал записи о похождениях Линьхао. Мне это было интересно, и время от времени, прикладываясь к кружке с чаем и проматывая бытовые сцены, я не останавливался. Сюжет за сюжетом, день за днем. Главное событие из жизни героя на протяжении 6 месяцев, с тех пор, как живая карта оказалась в его руках. И неизвестно, сколько бы времени я еще залипал перед артефактом, если бы в библиотеке не появились мои женщины. Они вошли стремительно и принесли с собой летнее тепло, запахи луговых цветов и положительный эмоциональный фон. Обе красавицы в легких сарафанах и босоножках. Видимо, они только что вернулись с прогулки по лесным дорожкам вокруг поместья, и я недовольно поморщился. Но не потому, что они меня отвлекли, а из-за мысли, что снова с головой ушел в дела и не смог уделить им время. Все-таки я не самый лучший муж. Однако меняться никогда не поздно, и когда Лика с Витой одновременно взяли меня за руки с двух сторон, я улыбнулся и решил, что остаток этого дня проведу с ними. «Райнер, хватит сидеть в четырех стенах», — сказала Вита. «Да», — поддержала ее Лика, — «тебе необходимо отдохнуть и расслабиться. Пойдем гулять». Бросив взгляд на настенные часы и отметив, что сейчас полдень, я сделал встречное предложение. «А может, сначала перекусим?» Девушки переглянулись, обменялись улыбками, и Вита слегка дернула меня за руку. «Все будет, но на природе. Мы решили организовать пикник. Сначала прогулка, потом обед». «Ну, если так, тогда не возражаю», — согласился я с ними. «Все артефакты при мне, и я в домашней одежде. Перепоясанные ремнем серые свободные брюки, плетеные туфли и красная футболка. Так что переодеваться не нужно». Спрятал трофейный артефакт в ящик стола, и можно выдвигаться. Мы покинули опустевший после отъезда представителей семьи край особняк и по широкой каменной дорожке, не обращая внимания на маячивших вдалеке бойцов клановой СБ, нагуливая аппетит, без спешки двинулись в лес, к роднику, где в уютной беседке слуги уже накрывали стол. Погода замечательная, тепло, но не жарко, настроение у всех троих отличное. И некоторое время, пытаясь меня отвлечь от забот, девушки болтали о пустяках. Они обсуждали новый альбом популярного женского трио, новости республики и наряд госпожи Аниты Тавига на ее последней пресс-конференции, а потом стали планировать намеченный на последний летний месяц совместный отдых на курорте Дагайя. Однако потом Лика в шутку сказала, что отдохнем только если глава рода сможет отбиться от убийц, которые вскоре появятся. И ее неосторожные слова моментально сбили с девушек всю беззаботность. «Мне-то плевать, я был в себе уверен и знал, что когда придется сражаться, Лика и Вита будут в безопасности. Но они озадачились, и, обхватив боевых подруг за тонкие талии, я остановился и притянул их к себе. Тела взрослых, сексуальных женщин, чье тепло чувствовалось через тонкую материю футболки, прижимались ко мне, и я поделился с ними крупицами своей энергии». Затем поцеловал в краешек губ Виту, а потом Лику, после чего, отпустив их, снова продолжил неспешную прогулку и сказал: «С убийцами светоносного Энги я разберусь, не переживайте. Они не первые и, к сожалению, не последние злодеи, с которыми придется сразиться. Существа, желающие мне смерти или зла, будут всегда. Таков удел чародея и аристократа в нашем мире». Да и вообще любого человека, который выделяется из общей массы и пытается идти своим путем вне зависимости от планеты. Это простолюдинам хорошо. Живи, как все, и не выделяйся от зарплаты до зарплаты. Никогда не становись богаче соседей, не будь слишком успешным и не возражай более сильному, богатому и влиятельному. Тогда все просто. Хотя и эти могут пострадать, просто потому что они расходный материал, который хозяин вроде короля, диктатора, олигарха или какого-нибудь императора может в любой момент отправить на войну. А у нас с вами все иначе. Мы сами выбираем свой путь, постоянно развиваемся и становимся сильнее. Поэтому неизбежно станем наживать недоброжелателей, врагов и просто завистников. Значит, конфликты и проблемы будут всегда, но мы в состоянии дать врагам отпор. Вы знаете это лучше, чем кто бы то ни было. Так что доверьтесь мне и не забивайте голову проблемами, которые должен решать глава семьи. Договорились?» Я посмотрел на жену, и она ответила сразу. «Ты все знаешь, Райнер. Я доверилась тебе, когда согласилась стать госпожой Северин. Этим все сказано. Назад дороги нет. Если ты говоришь, что справишься, значит, так и есть». Взгляд на Лику, и она тоже не медлила. «Наш клан пережил многое. История Северинов не может закончиться с появлением каких-то убийц. Пусть даже они профессионалы из иных миров на службе мощного бога. Ты сильнее этих наемников, умнее и...» Она замялась, и я усмехнулся. «А еще глава клана Северин, сильный и талантливый юноша, которому повезло, что рядом с ним такие красавицы». Вита и Лика заулыбались. Эмоциональный фон девушек стабилизировался, и я обратился к ним с вопросом. «Кстати, раз уж затронули дела и проблемы, что с сортировкой трофеев?» Первой ответила жена. «Я забрала все артефакты и материалы для их производства, механизмы для пробуждения способностей, техническую литературу и духовные ядра. Артефакты с башни времени и пространства и тройное кольцо, как ты и велел, не трогала. Сортировку трофеев начала, но объемы большие, а мне еще и за своей лабораторией присматривать надо. Так что работы на месяц, если не больше. Сначала все раскидаю по хранилищам и ознакомлюсь с наработками из реальности пяти материков, а только потом предоставлю полный отчет». «Понятно», — протянул я и добавил. «Делай, что умеешь, и не торопись. Нам спешить некуда». «Мне тоже так кажется», — согласилась Вита. Продолжать жена не собиралась, и в разговор вступила Лика. «У меня ситуация сложная. Добычи слишком много, и она разная. Надежных помощников нет. И в одиночку трофеи рассортировать трудно. Проще всего с оружием, кристаллами манны, драгметаллами и бытовыми вещами. Знаю, что и куда отправить. А как быть с эликсирами, пилюлями, различными допингами и ценными травами? Раньше Виту просила помочь, но сейчас она тоже занята. А я, если что, в академиях не обучалась и многого не понимаю. Поэтому половину добычи не могу оценить и классифицировать. Думала Генриха Евата от его воспитанников на пару дней отвлечь. И не вышло, ты запретил его трогать. Потом про хакера Игиза подумала, все-таки он Эршвер окончил. Но этот парень только недавно в нашей структуре, да и полного доверия к нему нет. К тайне иных миров такого человека подпускать нельзя, вот и тружусь сама. А на мне ведь еще и дела клана висят». «Короче говоря», — прервал я ее, — «тебе нужны помощники, которым можно полностью доверять?» «Да», — девушка согласно мотнула головой. «Или хотя бы специалист, который сможет без огласки провести проверку, классификацию и предварительную оценку эликсиров, пилюль и трав. Если будет выход на такого человека, мне станет гораздо легче». «А давайте снова на рынок рабов в Лагарне заглянем», — предложила Вита. «Купим себе высококлассного алхимика и спрячем его в подземном дворце. Понимаю, что такие специалисты редкий и очень дорогой товар. Но если не найдем нужного человека сразу, сделаем заказ, и когда живой товар появится, нам сразу сообщат. Как вам идея?» «Мне нравится», — поддержала брюнетку блондинка. «Посмотрим», — слегка поморщившись, обдумывая сразу несколько вариантов, ответил я и снова обратился к Лике. «А ты своих родственников привлечь не думала?» «Были такие мысли», — кивнула она. «Но мои мамы тоже не специалисты в магии, тем более в алхимии, потому и не стала никого дергать. Пусть живут в Дагае, так всем спокойней будет». Я усмехнулся. «Мне все понятно. Лике, без опеки старших женщин рода Край, проще. В поместье, если не считать слуг и охранников, только она и Вита. Жена большую часть времени проводит в подземном дворце и в дела клана не лезет. По сути, когда я отсутствую, именно она управляет всеми делами и довольно быстро стала уверенной в себе бизнес-леди, над которой нет никого, кроме меня. А члены ее семьи обжились на купленном мною курорте, чувствуют там себя в безопасности и возвращаться назад без моего прямого приказа не собираются». В этом райском уголке им раздолье, и, как докладывал Эрвин Гилли, женщины собираются остаться в Дагае на долгий срок и уже присматривают для молодого Вильема школу. «Ты чего?» — заметив мою усмешку, шутливо толкнула меня в бок Лика. «Посмеиваешься надо мной?» «Нет», — снова усмехнулся я. «Просто радуюсь хорошему дню». «В самом деле?» — уточнила она. «Не сомневайся». Некоторое время мы шли молча, пока разговор не продолжила Вита. «Райнер, а тот артефакт, с которым ты сегодня возился, когда мне отдашь?» «Живую карту?» «Ага». «Когда вытяну из него всю интересную информацию, прослежу путь Линьхао, будь он неладен, ублюдок, и отмечу на собственной карте наиболее перспективные локации для возможного посещения. И много времени это займет?» «Завтра закончу». «Отлично», — заулыбалась Вита. «Не терпится его разобрать и понять, как он работает». «Думаешь, у тебя получится его скопировать?» «Разумеется. Я дипломированный артефактор, гений в своем ремесле. И я не верю, чтобы какие-то дикари из придуманной реальности смогли меня превзойти и сделать вещь, которую я не в состоянии повторить. Главное — понять принципы магического прибора и раскидать его на составляющие. А у меня для этого есть все необходимое. Так что разберусь». «И даже с тройным кольцом сможешь разобраться». Вита нахмурилась. «Для нее это больная тема. Ведь поначалу, когда я показал жене сей артефакт, она долго не могла поверить, что он настоящий. Однако опыты на слугах, которым за риск выплатили премию, подтвердили, что тройное кольцо работает, и ее это сильно задело. Настолько, что она собиралась немедленно начать тестирование, сканирование и разборку такого необычного артефакта. Но я уперся и не уступил. Понимал, что опыты затянутся, а тройное кольцо могло понадобиться в любой момент. Поэтому вместе с самыми ценными артефактами и наиболее мощными пилюлями для самосовершенствования оставил его у себя». «Я свое мнение по тройному кольцу озвучила», — тяжело вздохнув, ответила Вита. «Этот артефакт невозможен. В теории спрятать живое существо в подпространство несложно, а на практике все опыты, о которых я слышала или читала, заканчивались провалом. Подпространство-хранилище — недополнительная защищенная пристройка к миру, вроде той, где ты побывал, когда вместе с поисковиками Эршвера добывал жемчужины. Нет, в этом случае все гораздо сложнее». «Но самое странное даже не в том, что в тройное кольцо можно спрятать живое существо, а то, что ячейки находятся вне времени. Для тех, кого спрятали в артефакт, проходят секунды, а снаружи — дни. Или по желанию владельца, как в случае с питоном, который впал в спячку, временной поток соответствует обычному. Как создатели тройного кольца этого добились? Не понимаю». «Мне необходимо многое переосмыслить, и прежде чем браться за тройное кольцо, хорошо подготовиться и получить новые знания. Поэтому ты правильно поступил, что не отдал мне артефакт сразу. Признаю, что была неправа, и прошу извинить меня за несдержанность». «Перестань», — погладил я ее по оголенному плечу. «Все это мелочь, мы ведь даже не поспорили всерьез, и ты не особенно настаивала». Погрузившись в свои мысли, жена задумалась, и новый вопрос последовал от Лики. «Райнер, а почему ты Линьхао ублюдком назвал? Пока тебя не было, по твоему совету я пролистала пару томов автора, который придумал реальность пяти материков. И вроде бы он неплохой парень, можно сказать, что со всех сторон положительный герой. Попал в беду, стал жертвой обстоятельств и стал мстить врагам. По-моему, он даже чем-то тебя напоминает». Выслушав подругу и вспомнив бой с Линьхао, я рассмеялся. Однако быстро унял смех и, подумав, что правильно сделал, не рассказав девушкам о потерянной в схватке ноге, ответил. «До недавнего времени, пока не столкнулся с этим самым героем, я тоже к нему неплохо относился, даже симпатизировал немного. И, наверное, именно по этой причине не стал его убивать, когда имелась такая возможность, и оставил ему оружие. Но потом, столкнувшись с ним в бою и начав просмотр его похождений, мое мнение изменилось, и я объясню, почему». Ван Кэцян, как и подавляющее число писателей, почти всегда на стороне своего главного героя, каким бы он ни был. Пусть неосознанно, но это так. Авторы часто бросают героя в пекло, травят и унижают, калечат и подставляют, бьют и подвергают суровым испытаниям. А в итоге все равно вытаскивают его из неприятностей и делают сильнее. Это правильно, так и должно быть. Однако Ван Кэцян умер, а мир стартовал с того временного отрезка, когда я в него вошел, после чего стал развиваться самостоятельно. И тут выясняется, что герой, который сначала идет по сюжетным линиям и действует по заранее расписанным шаблонам поведения, совсем не идеален. Не имея над собой воли автора и контроля, он начинает подстраиваться под обстоятельства и меняться. С Линьхао это произошло стремительно, и если сначала он действительно был рыцарем без страха и упрека, то вскоре превратился в самодовольного, наглого и крайне агрессивного ублюдка, который склоняет голову перед сильными и без зазрения совести унижает слабых. «И у тебя есть примеры такого поведения этого героя?» Слегка склонив голову на бок, поинтересовалась Лика. «Много. Но для примера приведу один. Помнишь, я рассказывал про девчонку, которая находилась в тройном кольце и потом совершила самоубийство?» «Да-да, помню. Ты еще сказал, что она была очень красивая». «Верно. Так вот, ее звали Шу Руалан. Она представительница небольшого рода из провинциального городка, и у нее был младший брат, сопляк, который считал себя великим гением. Братец вышел в город и встретил Линь Хао, который только что спустился с гор и зашел в местный бордель. Там они пересеклись и зацепились взглядами. Наговорили один другому грубостей и сошлись на арене. Линь Хао паренька из семьи Шу убил. Сделал это показательно, с особой жестокостью. И если раньше он просто пошел бы дальше, то теперь, получив свободу от автора и его установок, герой направился в дом рода Шу. Там спровоцировал драку и всех перебил. Оставил только малолетних детей и Руалан, которую временно лишил способностей, изнасиловал и унизил. А когда сделал свое дело, оставил на месте преступления несколько запрещенных артефактов. Публично заявил, что семья Шу — демонопоклонники, и толпы мародеров кинулись грабить тех, кого еще вчера боялись и уважали. Детей добили, а Линь Хао вместе с Руалан на это смотрел. После чего вернул девушке меч, заставил привести себя в порядок и как наложницу увел из родного города, а потом спрятал ее в тройное кольцо. А теперь скажи мне, как оценивать его действия? Кто он? Герой или подонок?» «Конечно, подонок!» — явно сочувствуя судьбе несчастной Руалан и сжимая кулачки, ответила Лика. «Вот и я так думаю. Знал бы эту историю сразу, не допустил бы, чтобы пленная девчонка погибла. Но сложилось, как сложилось. Воскрешать мертвых я не умею, и время в данном случае вспять не повернуть». Линь Хао для большинства жителей империи Минг в той истории полностью прав. Однако я, благодаря артефакту, знаю всю правду, и потому его презираю. Когда убил наглого подростка, он был в своем праве. А потом истребил целый род и стал насильником. Тут уже явный перебор. И это он сотворил не где-то на войне, когда ожесточился сердцем и кругом враги, а у себя дома. Я стал заводиться, а девушки почувствовали это, снова прильнули ко мне и успокоили. Ну а потом мы добрались до беседки, к делам больше не возвращались и сосредоточились на общении. Все было идеально, и, наверное, этот день на долгое время останется в моей памяти, как один из самых лучших в жизни. Девушки тоже были довольны, и красноречивые взгляды красавиц говорили о том, что ночью они меня побалуют и заскучать не дадут. Однако не сложилось, ибо вечером появились те, кого я давно ждал. Наемники светоносного Энги.